Но главное, раны ни у кого не загнили. Чего раньше добиться не представлялось возможным. Кстати, инструмент. Он теперь был. Разный. Ради чего Берамир потратил даже часть бронзы. Ну и свою тигельную сталь применил. Специально сделал ее углеродистой при переплавке, что позволило ее закалить и сделать хорошие лезвия и даже пинцеты. Дарья, понятное дело, этим всем работать не умела, как и сам Берамир. Изначально изготавливали то, что он вспомнил, а потом по ходу дела. Сейчас ведьма меняла бинт, присохший. Особая форма садизма. Но выбора все равно не имелось. Ходить с одной повязкой было плохой идеей. «Устала?» — спросил Берамир, когда она закончила и, подойдя, села рядом. «Забегалась. Одной тяжело. И воду погреть, и прочее. А чего в помощники себе никого не берешь? Вон сколько лбов здоровых!» «Так они от меня шарахаются!» — ехидно усмехнулась Дарья. «Прямо все?» «А как же? Я же ведьма Мары. С такими, как я, люди без особой нужды даже и разговаривать не считают нужным. Надо тебе учениц-послушниц набрать». «А тебе скажешь, не надо?» — усмехнулась она. «Эти-то ученики вскоре все разлетятся. Кто работать будет?» «Вернуться. Ойли. Они же мало что ведают. Мало пройти пробуждение. Надо б нарядом быть, чтобы разобраться в делах. Смотреть, участвовать. Куда им деваться-то? Вернуться. Кто их еще учить станет?» «Кланам они надобны дома». «Кланам надобно железо. Чем больше, тем лучше. Сообща его ведь добывать лучше, легче и быстрее, не так ли? Откуда мне знать?» «Может, ты так хитришь. Али, если они разбегутся, сам не справишься?» «Самое сложное — копать руду да дрова заготавливать. Ну и подвозить их. Здесь больше всего рабочих рук надобно. И без этого никак. Но дело это нехитрое, и мыслю можно кланам поручить». «Вот», — протянула она. «Видишь, а в остальном можно без многих рук?» «Во многом. Хотя и возни потребуется...» — кивнул Берамир. «В мехах может и река воздух качать, да и молотом бить». «Река?» — немало удивилась Дарья. «И ветер. Решение есть, но время...» — покачал головой ведун. «Да уж. У меня только все самой, руками». «Что поделать? Человек не руда, с ним всегда все сложнее». «Слушай, а кроме спирта есть иной способ в сон человека отправить? Чтобы в ране ковыряться». «А что не так со спиртом?» «Из трех померших двух рвало от него. Не могли выпить столько, чтобы боли не чувствовать. Сразу выворачивало и крутило. А как лезло к ним в рану, орали безумно. В крике том и померли». «Таких ведь немного. Нужно что-то другое. У меня снова спирт кто-то украл. Одних выворачивая, другие пристрастились. Хожу, нюхаю. Ну, а здесь и многое пахнет. Весь дом, считай, провонял. А пьют эти злодеи, видимо, немного и перед сном, чтобы выветрилось». «Или перед сменой повязок. Ты ведь им для храбрости даешь?» «Может, и они. Но ты мне лучше скажи, есть иной какой-то отвар или еще что для такого сна?» «Эфир», — ляпнул Берамир первое, что пришло в голову. «Что за эфир?» «А диетиловый», — с огромным скрипом произнес ведун. Хотя ни первое, ни второе слово Дарья не сказала ничего, что и отразилось на ее лице полным непониманием. Возникла пауза. Берамир напряженно пытался вспомнить, как этот чертов эфир делали. Ведь как-то просто. Иначе в середине XIX века он не мог бы найти обширного применения. Ну, относительно обширного. Он потер лоб. Дарья молча наблюдала за ним. Ведун же, поняв, что ничего про этот самый диетиловый эфир не помнит, кроме открытия достаточно рано, стал рассуждать на эту тему. Большинство веществ, которые открывались в те годы, были тем или иным образом связаны с прокаливанием или перегонным кубом и добывались технологически просто. Плюнули, помешали и варили 3 часа. Ну или как-то в этом духе. Название намекало на связь с обычным спиртом. Значит, работать нужно через самогонный аппарат. Только как? Чего туда плеснуть для нужного эффекта? «Чего-то ты затих», — нарушила тишину Дарья. «Думаю, как его сделать. Тут быстро и не ответишь». «Велес не подсказывает?» «Он далеко не всегда вмешивается. Да и поди разберись в том, что он сказал. Где Бог, а где ты? Человек слаб и слишком несмышлен для легкого разумения божественной речи». «Так ты сделаешь?» «Я попробую», — улыбнулся Берамир. «Не уверен, но попробую. Хотя в любом случае подсоблю и изготовлю тебе карболку». «А это что такое?» «Очень вонючая вещь, которая также очищает предметы и руки, как спирт. Пускай эти дурни ее теперь у тебя воруют. Сразу себя выдадут». «Как же?» «Сдохнут», — оскалился ведун. «Она весьма токсична. Отчего и очищает, и выжигает всю мелкую живность, видимую и невидимую. Если ее выпить, будет очень сильное отравление. Даром, что выпить ее сложно, ибо вонючая жуть. Хотя... я слышал о ценителях, которые ее в напитки горячительные добавляют. Дымный виски называется, или торфяной. Хотя ее там, конечно, очень мало. Совсем капелька. Просто для того, чтобы в целом достаточно омерзительный вкус крепкого алкоголя приобрел совсем уж неповторимый оттенок». Дальше они перешли на тему трав. О том, что ивовая кора имеет жаропонижающий эффект, Дарья знала. Здесь Берамир ей Америку не открыл. Скорее, она сама ему куда больше рассказала, повествуя об иных ее свойствах. С другими же травами и подавно. «Когда же ты уже писать выучишься?» — тяжело вздохнул Берамир. «Зачем? Мне и так хорошо. Не хочу касаться этих чародейских знаков. А как ты ученицам о травах станешь рассказывать? А рот мне для чего? А если забудешь что? Или перепутаешь? Притом внимания не придав. Ну, оговорилась и оговорилась. Тебе-то и так все ясно. А им каждая твоя ошибка смертью может обернуться». «Я много раз повторяю. Ежели записать, путаницы не будет. Достаточно будет просто прочитать». «Кому угодно», — нахухлилась Дарья. «Ты серьезно думаешь, что прочитать достаточно?» — рассмеялся Берамир. «Ничто не заменит объяснения и живого опыта. Ценность книги в том, что каждая ведьма Мары может ее с собой иметь. И даже если память подвела, дело свое делать». «Не по обычаю это». «А разве нам надо по обычаю жить? Может, лучше по уму?» Откровенно рассмеялся ведун. «Не нужно грешить на мудрость предков», — нахмурилась Дарья. «Милая», — приобнял ее Берамир, — «а с чего ты вообще взяла, будто нам нельзя записывать наши знания?» «Так ведьма, которая меня учила, не писала. И ее также наставляли, да и все вокруг не записывают». «А предки писали? Откуда?» 100 лет назад мы жили в городах, пусть небольших, но укрепленных. А сейчас как?» «Ну...» Она скривилась. Ей очень не нравилась эта тема, которую Берамир прокачивал среди ведунов. «Какую семью наших не возьми, у всех в памяти исход с юга. А еще сказания интересные о всяких витязях, что славу на острие своего копья и меча искали. Откуда они? Никогда не задумывалась?» Дарья не стала ничего отвечать, просто нахмурилась. Она сама происходила из племени балтов, а потому все описанное Берамиром было ей чуждо. Слышала, тут он ее не удивил, все ж таки соседи. А такие истории — немалое развлечение. Но это были истории не ее клана. Раньше. Берамир же пел соловьем. Ему требовалось убедить сестру в необходимости записывать важные сведения для пущей пользы наследников, а она воспринимала только доводы старины. Вот он и стал на ходу выдумывать еще один виток сказки. Ранее он еще Вернедубу рассказывал про то, как сарматы поперли славян с юга, из лесостепи. И случилось это из-за того, что предки утратили единство. А до того успешно воевали со степью веками, живя в том числе в своих городах. Дарья про это знала, да и про легенды семейные слышала. Вот от этой базы Берамир и стал отталкиваться, подтянув всякую псевдонаучную дичь. Почему нет? Его пургу местные просто не в состоянии проверить. А наработки в плане бытовых легенд там хорошие. Так что земли, откуда вышли его предки, ведун смело назвал, как посчитал нужным, слепив из двух слов. Прежде всего, Русь, которым тут называли красный, рыжий и коричневый цвет, а также ржавчину, ну и ледо. Им обозначали землю в широком смысле слова. Так что на выходе у Берамира получился термин «Рус-ледо». Для его уха, привыкшего к говорам 20-21 века, оно звучало почти по-немецки. Только смысл был совсем иной. В прямом значении — красная земля, в переносном — железная, из-за определенной синонимии со словами, обозначающим железную руду или цвета ее оттенков. Исторический бред? Ну и черт с ним. Главное, что здесь и сейчас Берамир придумал красивую легенду для местных. Вон даже на Дарью подействовало. Задумалась. В условиях острейшего дефицита железа сказание о том, что предки вышли из железной страны и можно ее возродить, выглядело вдохновляюще. Она ведь теперь состояла в его клане, который как раз и вышел из этой сказочной страны, что позволяло заодно пропихнуть легенду о письменности. Дескать, писали. И только это и позволило им достичь высокого развития. Жаль, что сарматы во время завоевания все, что смогли, порушили и пожгли. Они ведь дикие совсем и в письменах не нуждались. «А мы можем возродить», — резюмировал Берамир. Она чуть подумала и кивнула. «Будь по-твоему. Буду учить письмо и записывать все, что ведаю». «И учениц возьми». «Пробуждение ведьмы Мары занимает 3 лета. Мало кто на это пойдет. Да и не любят нас. Боятся». «Добрыня!» — крикнул Берамир. «Поди сюда!» «Что-то стряслось?» — поинтересовался он настороженно и косясь на Дарью. «У тебя ведь 2 дочки, так?» «Истинно так». «Не отдашь их в ученицы Дарье?» «Ох!» — выдохнул тот, явно растерявшись и в чем-то испугавшись. «Сам видишь, какую пользу сестра приносит. Вон сколько людей выходило. Но ей без учениц нельзя. Совсем умаялась. Вишь, раненых множество. И то ли еще будет». «Да я даже не знаю. Боязно. Все же сама Мара». «А ты не робей. Просто представь, обе дочки станут ведьмами. Представляешь, как твоя семья укрепится?» «Сам ведь знаешь, что за ними охота. А кто их защитит?» «Пока они ее ученицы да послушницы, они под моей защитой. После же замуж выдадим, ладно?» «Соглашайся», — улыбнулась Дарья, но как-то излишне мрачно, из-за чего Добрыня аж вздрогнул и отступил на шаг. «Соглашусь», — чуть помедлив ответил он. «Если ты, Берамир, возьмешь моего сына в ученики и послушники. Ему до пробуждения еще 2 лет. А тут он чужой, добро не пристроить». «Хорошо», — произнес ведун и протянул руку. «Так и поступим». Глава 7. 168 год. Кветень. Апрель. 5. Злата лежала рядом с Берамиром, нежно прижимаясь к нему. Ей не спалось. За минувшие 2 года все вокруг решительно переменилось, а время понеслось вскачь, словно обезумевший конь. Бояре, дружины, битва с Роксоланами — все это выглядело чем-то невероятным. О таком никто и подумать раньше не мог. Отец, правда, умер, а мать пропала без вести. Но Злата не роптала. Лишь сильнее сближалась с мужем. Берамир не был особенно ласков с супругой по меркам 21 века. Да и не смог бы, даже если захотел. В эти годы от мужчины требовали мужского поведения, а от женщины – женского. Без всяких телячьих нежностей. Иначе популяции было не выжить. Да, случались аномалии, как и всегда. Но в целом строгое разделение труда и ролей доминировало, обеспечивая успех. С позиции прошлой жизни Ивана Алексеевича он был к своей супруге просто внимателен, не позволяя себе рукоприкладства. Но даже этого хватало, чтобы ярко выделяться на фоне местных мужчин. Да и в плане сексуальных отношений оказался весьма опытен, хотя и не должен. Жена ведь получилась его первой женщиной. Сам он это приметить не мог, а вот Злата вполне. Сказывались многие разговоры, которые девицы вели промеж себя, заодно слушая наставления старших. Ну а после свадьбы немало лясы точить удавалось, обсуждая всякие подробности с теми вдовушками. Впрочем, Злата не придавала этому никакого значения. Для нее Берамир был тем, кто говорит с богами, по-настоящему, считая все остальное производным. Она в него верила почти как в пророка. И от одной мысли, что носит его ребенка, молодую женщину переполняли удивительно сильные и яркие чувства. Сам ведун, впрочем, об этом не знал. В здешние времена болтать лишнее было не принято, поэтому в его глазах Злата выглядела просто покладистой супругой, которая выглядела сексуально и не лезла оспаривать верховенство в семье. За что Берамир ей был особенно признателен, ибо война в семье — это последнее дело. Если она разгорится, то об успехе мужа в иных делах можно забыть. Все пойдет прахом. Бывает, правда, и другая крайность и блеклость. Но Злата не относилась к таковым. Сказалось воспитание в самой состоятельной и влиятельной семье клана. Ей хватало ума не нарываться и поддерживать ту социальную ролевую игру, в которую они играли. А тот шквал эмоций, порой охватывающий ее, она переживала, не привлекая внешнего внимания. Внутри. Будучи при этом счастлива. Не хватало только выводка детишек, но это дело наживное. Единственным негативным моментом была вера. Злата верила в мужа как натурально-религиозный фанатик, не испытывая даже тени сомнений. А после того, как Берамир решительно одержал победу на судебном поединке против Арака, и подавно, он приобрел в ее глазах оттенок едва ли не полубога. Не только она его таковым воспринимала. Если там, возле навеса, в момент поединка мало кто из присутствующих понял, что произошло, то спустя несколько дней до людей стало доходить. Ровное поле. Всадник против пешего. И такой сокрушительный, невероятный разгром, оглушающий, буквально парализующий. Очевидцам даже несмотря на их личное присутствие, казалось невозможным это событие. Этого не могло быть просто потому, что не могло. Но это произошло. И вот он, человек, который это сделал. Берамира и раньше воспринимали странно, с небольшим налетом фанатизма. Сейчас же и подавно. Волки завыли. — прошептал муж, проснувшись. О том, что жена не спит, он понял по дыханию. Оно выдавало ее с головой. «Наши», — произнесла Злата, соглашаясь. «Слышу, да. Волчицы любят гулять по ночам, не спится им». «А чего они воют?» Берамир задумался. «Судя по звуку, не очень далеко. Может быть, полчаса или чуть больше ходьбы. Медленный». А по ночному лесу иначе нельзя. Если, конечно, ты не планируешь нанизаться на какой-нибудь сук или, споткнувшись, проломить голову о бревно либо камень. Ребята, которых Берамир отправлял в разведку, ушедших Роксоланов не нашли. Никого. Даже лагерь опустел. Ушли. Но куда? Пробежавшись на шустрых катамаранах ниже по реке, никаких следов отходящего отряда найти не удалось. Это заставляло думать о том, что Барята прав, и что они где-то в окрестности затаились и ждут возможности нанести удар. Только тянут почему-то. Из-за чего Берамир старался людей держать недалеко от поселения, от греха подальше. Да и уговаривать особенно не потребовалось. Все прекрасно все понимали. Во всяком случае, в этой ситуации. «Снова воют. Уже ближе», — шепнула Злата. «Словно подходят к нам». «Или ведут кого-то». Она промолчала. Берамир же скомандовал подъем. Ситуация эта выглядела до крайности странной. И лучше лишний час сна потерять, чем жизнь. Минут 10 провозились. Дважды даже пришлось морду бить особо буйным персонажам, которые встать встали, а проснуться не могли. Но не сильно, просто для тонуса. «Опять воют», — заметил Борзята. «Они кого-то ведут», — серьезно произнес Берамир. Судя по скорости передвижения, словно размеренно шагающий человек. «Может, медведя?» «Тут же воняет для него целая орава людей». Они в такие места не лезут без особого отчаяния. Да и не стал бы медведь игнорировать волчиц. Разогнал бы их. А тут кто-то идет к нам. Ладно, пока расстояние позволяет. На выход за мной. «И мы?» — пискнула Злата. «Все. В доме не нужно никого оставлять. Влад пусть все запрет изнутри и через крышу вылезает. Да к нам присоединяется. Мы у плавней затаимся». Никто не возражал и не пытался оспаривать решение Берамира. Прошли в сени, осторожно выглянули, и после того, как поняли, что никого поблизости нет, стали выходить. Да сразу в сторону, к реке, где под прикрытием плетня направились к зарослям рогоза прошлогодним. Там находился очень удобный склон, идущий к воде. Если залечь, не приметишь даже днем, в темноте-то и подавно. Выбрались. Расположились. Женщин с детьми и раненых, а также прочих разместили у дальнего края, самого безопасного, как всем казалось. Прибежал Влад, сын Добрыни. «Сделал!» — радостно заявил он. «Что именно? Расскажи обстоятельно». «Все три двери закрыл на засов и подпер, как положено». «Молодец. Иди к сестрам». «Я с вами хочу!» «Ежели хочешь быть моим учеником, слушайся!» «Но сказано к сестрам, значит, к сестрам! Кто за ними присмотрит?» «Ты туда ступай да присматривайся. Вдруг кто в обход пойдет?» «Зрение у тебя острое. Можешь вовремя разглядеть да нас известить». Влад выслушал и удалился. Без всякого удовольствия, но уже и не такой кислый. Все-таки важное дело доверили, целый дозор, и на него одного. Туда ли он пошел, большой вопрос. Просто растворился в темноте. И судя по тому, как повел мордой Мухтар, он явно отправился не туда, куда нужно. Впрочем, неважно. Сейчас были проблемы поважнее, и бовой волчиц приближался. И уже через пару минут в ночи замелькали едва различимые тени в отблесках дежурного костра, той самой ноги. Вон волчицы перебежали по эту сторону дома. А там незнакомые человеческие силуэты. «Пешие», — тихо заметил Барята. «Конные шумят. Да и как им брать приступом дом? Верхом на конях?» — заметил Берамир. «Но ведь пешком они не любят воевать». «А ночью по лесу как они верхом проедут?» — спросил Борзята. «Без глаз самое малое можно остаться». «Тише!» — шикнул Берамир. «Услышат же!» Затаились. Секунда шла за секундой. Незнакомцы набились под навес, окружив дом со всех сторон, так, чтобы и через крышу не сбежали. «Гляди!» — пискнул Влад, оказавшись совсем рядом. «Они факелы зажигают!» «Спалить хотят!» — ахнул Берамир, проигнорировав появление Влада рядом. «Вот твари!» Несколько секунд спустя факелы полетели на соломенную крышу дома. Да только толку с этого не получилось никакого. Ведун не зря солому замачивал в глиняном растворе. и теперь эта крыша попросту не горела. Точнее сказать, почти не горела. Ибо какие-то подпалины, конечно, оставлялись, однако загореться не получалось. Судя по всему, не веря в свою воинскую удачу, эти роксоланы решили победить недруга вот таким гнилым образом. Все равно ведь никто не узнает, а если и выведает, то не спросит. Вот и резвились. Но крыша не загоралась. Берамир со своими людьми тем временем пришел в движение. Четыре боярина с дружинами остались на месте, ждать сигнала. Двое оставшихся двинулись за ведуном и его учениками, в обход. Минут пять. И оставшиеся у реки бойцы услышали уханье филина. Барята, вставший здесь за старшего, ответил так же. И скомандовал готовить дротики. Несколько секунд, и все начали продвигаться, выходя на позицию для атаки. Эти ночные гости особого внимания звукам птиц не придали, но ухают филины и ухают. Они вышли из-под навеса и с озадаченным видом смотрели на то, как солома не загоралась. Кидали факелы и наблюдали за тем, как они сползали без какого-либо эффекта. По всей видимости, в их понимании здесь имело место какое-то чародейство или заговор. Так или иначе, им было не до уханья ночных птиц у них за спиной. Минута, и Берамир завыл волком. Барята отозвался. Несколько мгновений, и раздались крики начавших озираться ночных гостей. На волков они отреагировали, ибо выглядело это все очень странно и в чем-то даже опасно. А уж когда стали прилетать дротики... В темноте сложно было прицелиться, хотя противник и стоял несколько подсвеченный дежурными кострами да факелами. Накидывали преимущественно в ту сторону, волну за волной, пока колчаны с дротиками не опустели. Их сбросили на землю, чтобы не мешались, взяли в руки пилумы и медленно пошли вперед. Сделать большой строй в такой обстановке не представлялось возможным, просто никак. По уговору каждый боярин держал свою дружину отдельным отрядом, а сам вел в бой. И с этим, как потом выяснилось, образовались проблемы. Боярам просто не хватало опыта. Однако сама идея оказалась здравой. Даже в десяток человек, собранные в кулак, показали себя весьма устойчивыми в том хаосе, который наступил. Подошли они, значит. Роксоланы их заметили и быстро отпрянули. Почти что бросились бежать. Толком-то не разглядеть, а шоковое состояние от внезапного обстрела уже давило. Дополняя натуральное чародейство. Ведь солома на крыше не горела совсем. И тут завыли волчицы. Совсем с другой стороны. Случайность, чистая случайность. Однако, испугавшись подхода нового свежего отряда, они побежали. От волков куда подальше, из-за чего побежали прямиком на наступающие отряды. О том, что они перепуганы до ужаса, люди Берамира не знали. Им это даже в голову не пришло. Как же, роксоланы и перепуганы! Так что и сами едва удержались от того, чтобы побежать. Но боярам удалось их остановить и даже заставить бросить пилумы. Первый залп. Второй. У каждого из них ведь имелось по две штуки этих замечательных метательных копий. И ничего. Натиск не упал. Эти безумные не отвернули и не отступили. Как бежали на них, так и продолжали. Исключая тех, кого теми пилумами пронзило. Там уже было все равно. Страх. Жуткий, безумный страх овладел роксоланами. И они с диким выражением лица бежали куда-то вперед, не разбирая дороги. «Ура!» — закричал Берамир, чтобы подбодрить своих. «Ура!» — поддержали его ученики и прочие. Стояли и орали, прижимаясь друг к другу и закрываясь щитами. Некоторые не выдерживали и убегали. А по щитам то и дело чиркало оружие или ударяло что-то. Большие клееные строевые щиты спасали, особенно раскрываясь в группе. «Иди, проколупай такой». Да, терпели и портились. Но если бы не они, эти обезумевшие просто бы их всех затоптали. У сарматов щитов не было в принципе вообще. Даже те, кто набрасывался на воинов Берамира, почти сразу погибали, получая тычок копьем. Ну или топором, или мечом. В отдельных случаях делать даже сакс шел, когда нападающий наскакивал на щит всем телом и пытался повалить. из-за чего боец порой терялся и ронял оружие в попытке сдержать столь яростный натиск. Бардак усиливался. Однако же на массив индивидуальных поединков, как любят показывать в фильмах, это сражение не распалось. Просто в силу того, что дружинники в основном держали своих бояр, формируя небольшой кулак, островок, вокруг которой буйствовали враги. Но недолго. Их мораль была очень сильно пробита чародейством и жуткими потерями, особенно потерями. Тут ведь выкосило едва ли не половину. «Тихо-то как!» — с хрипом произнес Барята, садясь рядом, когда все закончилось. «А жуть! До сих пор в ушах стоят эти жуткие крики!» «Всех твоих привязали?» «Всех, кому потребно!» — бесцветно ответил он. «Хорошо!» — кивнул Берамир, а потом добавил с наигранным восторгом. «Мы их победили! Видишь? А ты не верил!» «Да и сейчас не верю», — хмыкнул боярин. «Ты видишь это тело?» — ведун указал ему копьем на труп. «Потрогай. Оно мертвое. Смотри, как хорошо в него пилум вошел. А еще совсем недавно он был грозным противником, не так ли?» «Ты не спеши», — вяло улыбнулся Барята. «А чего тут медлить? Труп, труп. Мы их разбили. Нас изначально было меньше одной сотни, а их чуть больше 400, понимаешь? На каждого нашего приходилось по 5 их, и мы победили!» «Это...» Он осекся и замолчал, не в силах подобрать слова. «Победа! Слышишь? Это победа! Мы сделали это!» — крикнул Берамир. Люди вокруг нервно засмеялись. У них, как и у Баряты, в голове произошедшее попросту не укладывалось. Рядом подошла и села Злата, обняв ведуна и прижавшись к нему. Чуть помолчала и шепнула на ушко. «Не сердись, им нужно время». «Но ты-то понимаешь?» «Конечно. Да я и не сомневалась в том, что ты победишь», — ответила она. Барята молча покачал головой, услышав ее слова. Встал и отправился со своими ребятами еще разок пройтись по округе. Всех убитых и раненых давно добили. Легких тут не наблюдалось. Они убежали. А с остальными возиться никто не хотел. Поэтому просто проходили и граненым потоком копья добивали всех раненых и контролировали убитых. На всякий случай. Заодно осматривали окрестности. По темноте, с факелами. И далеко не отходя. Остатки неприятеля требовалось шугануть, чтобы не отсиживались по кустам. И это работало. То один сармат, то другой, словно куропатка, выпархивал из кустов и бросался бежать при приближении нескольких бойцов с огнем в руках. Самым забавным оказалось то, что и волчица, и Мухтар принимали в этом деле самое активное участие, делая стойку на нужный куст. Впервые они догадались, что нужно делать, сами, как и ночью, оповестив о гостях. Видимо, девочки вжились в стаю и стали воспринимать этого пса и Берамира с его свитой как своих. Глава 8. 168 год. Кветень. Апрель. 8. Берамир стоял на пригорке и смотрел в сторону реки. Молча, погруженный в свои мысли. Совсем рядом поскрипывали заступы, засыпая свежие могилы. А чуть поодаль стояли со скорбными выражениями лиц все обитатели поселения да дружинники с боярами, недовольно поглядывая на это непривычное зрелище. В той ночной свалке погибли 9 человек. Все, кто испугался и побежал. Роксолана их догнали и убили. Просто походя. Да сложно ли это сделать? Ткнул или ударил по спине и готово. А что надо бить, по одежде же видно, не свой. Остальные выжили. Да, та дикая беготня врагов принесла ранения. Но большие строевые щиты — великая вещь. Через них только и устояли. А те, кто прятался у реки, им просто повезло. Добрыня, видя, что группа вооруженных мужчин бежит прямо на них, завыл волком, по наитию, и остальные его поддержали. Потом, когда Беромир стал расспрашивать, он не смог объяснить, зачем он это сделал. Словно что-то неведомое подтолкнуло его, спровоцировало. Но именно это их и спасло. Роксоланы отвернули и, будто славные скаковые лошади, перепрыгивая через различные препятствия, бросились в сторону леса. Ради чего вновь пробегали мимо воинов. И вновь несли потери, так как нет-нет, да и задевало кого из них копьем на проходе. Наутро же Беромир вновь завел свою шарманку о силе в единстве, загоняя слушателям свою расширенную легенду о Рус-Ледо и прилично так доработав то, что он ранее рассказал Дарье. Для чего ему пришлось немало помучиться, пытаясь припомнить все, что он знал о зарубинецкой археологической культуре. «Так-то лепи и лепи, кто спросит, кто возразит?» Но ему хотелось придумать миф, который и 2000 лет спустя может звучать актуально. Вот и заморачивался. В сущности, он знал очень мало по искомой теме. Ему было известно, что к середине первого века нашей эры у популяции, связанной с зарубинецкой культурой, имелись довольно многочисленные укрепления, этакие архаичные примитивные замки, если так можно выразиться. Население при этом жило не только вдоль речных террас, но и на водоразделах, что говорило о довольно значительной его численности. Что еще? Сильное кельтское влияние. Довольно много железных изделий, в том числе воинского инвентаря. Хотя технологическое развитие культуры в целом достаточно скромное. Например, у них не имелось гончарного круга, даже несмотря на то, что с эллинистическими поселениями и Римом они точно контактировали. Да и все, в общем-то. Во всяком случае, сколько он ни мучился, память больше ничего не выдавала. Поэтому Беромир решил отталкиваться от этого базиса. Что из него следовало? В первую голову — дружинная культура. Эти небольшие укрепленные поселения на 5-10 домов за частоколом очень напоминали то, что делали в эпоху викингов. Замки ведь изначально не были каменными, хватало и простого частокола. Тот факт, что эти земли держались несколько веков против скифов и сарматов, говорил о каком-то механизме централизации, пусть даже и примитивном. Из чего Беромир делал вывод о существовании верховного правителя, быть может, выбранного, но не суть. Куда важнее то, что он мог призывать этих мелких князьков и собирать войско против весьма нешуточной угрозы в лице сарматов. Так это было на самом деле или нет, неясно. И узнать не имелось никакой возможности. Но модель в целом получалась непротиворечивой и вполне пересекалась с тем, что он знал об архаичных обществах. Классическое варварское королевство, или скорее даже вождество. Хотя тут не угадаешь, сведений осталось очень мало, буквально обрывки воспоминаний. Вполне возможно, что Беромир нараздавал той общности слишком много авансов, и там все было куда проще. Но это и не важно. Тем более, что в противоречие с местными представлениями его модель не вступала. Ведь у тех же сарматов наблюдалось что-то похожее, как и у гетов. Вот Беромир и стал втирать им эту легенду на голубом глазу, словно сам вчера видел. Заодно оформлял бытовыми деталями и именами. Так, по словам ведуна, после смерти великого князя Святогора на престоле оказался его старший сын Всеволод. По обычаю. Но младшие сыновья, Святослав и Ярослав, не пожелали с этим мириться. Один убежал к Роксоланам, а второй — к языгам. Договариваться о том, чтобы те помогали им захватить власть. Ну и пошло-поехало. Многолетняя гражданская война привела к разорению почти всех укреплений, не говоря уже о простых. Сарматы сумели знатно погреть руки, грабя и угоняя в рабство населения, отчего земли обезлюдили. И кто мог, тот разбежался. А потом все, что осталось, они под свою руку взяли и обложили данью. Версия? Для местных? Вполне. Беромир же пошел дальше и заявил, что сторонники Всеволода ушли на север по Днепру, проще говоря, сделал политическую закладку для оправдания легитимности потенциального правления всеми со стороны северян. Заодно ввел нужную ему модель наследования и кое-какие идеи, показывая их как старинный обычай. Например, майорат, который позволял сохранять единство владения, или примогенитуру, дающую возможность наследования от отца к сыну, а не от отца к его брату, как было принято во многих архаичных обществах Западной Евразии. Но делал все эти заходы ведун осторожно. Не в лоб и стараясь не вызывать отторжения или раздражения окружающих. Даже не перенося на сыновей Святогора вину, чтобы не порождать ненужные конфликты в будущем. Для чего Беромир ввел легенду двух иноземных любовниц, накормивших Святослава и Ярослава заговоренным сладким хлебом, печеньем, отчего у них и случилось помутнение рассудка. Дальше он пока не заходил. Как-то само собой напрашивалось вести свое происхождение от Всеволода, но пока рано. Просто рано. Ибо вводить большие сложные легенды надобно пластами, слой за слоем, чтобы усваивались. Тем более, что не все так просто получалось с этим прямым наследием. Многие местные кланы и роды знали своих предков до четвертого, а то и до пятого колена, сохранив предание об исходе с юга. И там никаких Всеволодов и Святогоров не наблюдалось, насколько Беромир знал. Впрочем, даже то, что рассказывал ведун, людям хватило за глаза. Они внимательно слушали, а потом обсуждали промеж себя. Особенно эта легенда заиграла на почве недавнего разгрома роксоланов. Ведь одно дело просто говорить, что предки их били сарматов. Это воспринималось хоть и благостно, но с некоторой усмешкой. Дескать, болтай-болтай, а мы послушаем. И совсем другое — показать, что вот, смотрите, они их били примерно вот так. Отчего слова, произносимые ведуном из невесомого пуха, обратились в свинцовые кирпичи. Им стали верить. Ведь одно к одному все шло. И очевидный военный успех, выходивший за рамки самых смелых ожиданий, и предание о великих предках, и возглавивший их ведун, выглядевший натурально чародеем, ибо иначе непонятно, как удалось переломить ситуацию. Идею нового способа погребения тоже оспаривать не стали. Они ее уже знали от учеников и оставшихся на излечении. Те ее пересказали еще зимой. И поначалу бояре с дружинниками отнеслись к ней довольно прохладно, но и не вступали в открытый клинч с Беромиром. Теперь же, после демонстрации явного благоволения небес, уступили и согласились, что позволило ведуну продвинуться чуть дальше в своей игре по формированию новых смыслов. Ему ведь отчаянно требовались универсальные символы, общие для всех его последователей. Вон медведь шел со скрипом, вызывая определенное раздражение. Прежде всего Беромир взял крест. Да не простой, а Тау, который подавался им как символ единения земного и небесного миров. Через что выступал символом перерождения и небесного суда, то есть Перуна. Посему именно такие кресты и подготовили для установки на могилы. Он, кстати, не был чужд и древнему миру, и регионам. В том же древнем Египте Тау-крест олицетворял плодородие и жизнь. В культе Митры, безумно популярном в эти годы в Римской империи, его наносили на лоб каждого участника, дабы обозначить стремление к небесному совершенству. Да и у друидов издревне он бытовал, распространяясь на всю кельтскую провинцию, то есть зону культурного влияния кельтов. Более того, существует гипотеза, что знаменитые подвески в виде молота Тора появились у германцев в ходе переосмысления этого самого кельтского наследия. Беромир задумал пойти по этому же пути, введя эти крестики как символ обновляемого им местного язычества, как метку идущего к небесному совершенству, как оберег. Да и почему нет? Вторым важным символом, который Беромиру удалось протащить, стала пятиконечная звезда, которая, так же как и Тау-крест, не являлась чем-то принципиально новым и незнакомым для мира варваров. И не только для него, поскольку употреблялась со времен древнего Вавилона как символ оберега от всякого зла. а также применялась крупными философскими движениями в качестве своей символики. Теми же пифагорейцами или гностиками. Да и в раннем христианстве, если верить печати Константина Великого, именно пятиконечная звезда являлась символом Христа, правда перевернутая. Но до этого еще далеко. Так что он с чистым сердцем ввел прямую звезду как символ Перуна, а перевернутую сделал символом Велеса. И все. Пока все. Больше ничего не удалось протащить. И с этим-то он увлекся, рискуя нарваться на шок и отрицание. «Мы все сделали», — тронув его за рукав, произнес Барята, вырывая из размышлений. Беромир повернулся и осмотрел ровную линию из 9 аккуратных могилок с уже установленными тао-крестами, на перекладине которых красовались вырезанные имена покойных, подкрашенные немного тушью, да покрытые вареным льняным маслом для создания защитной полимерной пленки. А там, внизу, в земле возле трупа, покоилась керамическая табличка с его именем, годами жизни и деяниями. Родился, женился, умер. Какие-то значимые достижения. Ну и родичи в конце указывали, чей сын, чей отец, чей брат. Род с кланом. Оружие тоже положили. Полный комплект. И копье, и пилум, и топор, и сакс, и колчан с дротиками да атлатлем. Жалко, конечно. Безумно жалко. Но ведун сам предложил правила игры, и ни бояре, ни дружинники, ни ученики не поняли бы, если бы он сдал назад с вооружением, любым. Для каждого местного жителя тот виртуальный, вымышленный мир был ничуть не менее реален, чем этот, а потому к смерти они относились очень ответственно. Очень повезло, что погибли только ребята без металлического доспеха, ибо в противном случае его пришлось бы положить с ними. А так ограничились стеганым гамбизоном и щитом. Про прочий инвентарь тоже не забыли. Но главное и самое ценное — вооружение. У ведуна сердце кровью обливалось от такой расточительности. Однако, сам виноват, никто его за язык не дергал. «Еще несколько таких набегов, и у нас не останется людей», — тихо произнесла Дарья, стоявшая поблизости. «Это ничтожные потери по сравнению с теми, сколько врагов мы убили. Людей у нас от этого больше не станет. И что ты хочешь от меня? Чтобы я их поднял нежитью и поставил в строй?» «Нежитью?» Удивленно выгнула она бровь, не сразу поняв, о чем речь. Потом побледнела, отшатнувшись и отрицательно замотав головой. «Нет, нет, не вздумай!» «А что ты хочешь?» «Просто...» «Постарайся найти способ примириться. Хватит войн, мы к ним не готовы». «К войне никто и никогда не бывает готов», — хмуро ответил Беромир. «И все же, это не от меня зависит. Жить по-старому больше нельзя. Если они не захотят по-новому, придется продолжать войну. Идти на них в набег, возможно, даже пробовать разорять шатер самого Раса». «Ты думаешь, что после такой обиды он будет договариваться?» «Он нет». «Но так и у Роксоланов может после такой обиды не стать. Растерзают их соседи. Даже особой бойни не потребуется. Один бэк подаст Соколанам, и те его примут, если найдут способ породниться. Второй к Языгам, третий... допустим, к Сиракам, и все. А последнюю, четвертую орду раса просто вырежут. Степь не терпит слабости». «Значит, послушать меня ты не хочешь?» «Я и сам стремлюсь к миру. Мне война без надобности, но...» «Я блюду наши интересы. Зачем все это было, если мы сдадим назад? Ради чего они умирали? Ради чего умер твой сын?» Дарья нахмурилась. «Не смотри на меня так! Его гибель была нужна небесам, чтобы нам сблизить кланы. Пусть и таким образом. Если бы не ты, сколько бы воинов умерло?» «Понимаю», — медленно произнесла она. «Но давай больше не будем о нем говорить. Мне больно слышать о нем от того, кто его убил». «Тебе надо замуж выйти». «И еще чего?» — взвелась она. «Нельзя жить одними воспоминаниями. Я уже стара замуж выходить. Ты же можешь зачать и выносить ребенка, вот, значит, не стара. Поверь, новое дитя смягчит твою боль. Она снова промолчала. Пауза затягивалась. Думаешь о том, кого выбрать? Нет. Дурных в округе все одно нет. Фыркнула она. У меня предчувствие плохое. Кажется, что это безумие с нападениями еще не закончилось. «У меня тоже», — нехотя ответил Берамир. «Только я не понимаю, отчего. Роксоланы разбиты в пух и прах. Они больше не вернутся и понесут по степи правильные слухи». «А князи-чародеи?» — усмехнулась Дарья. «Даже не знаю, хорошо это или плохо». «Почему плохо?» «Потому что жизнь твоя теперь будет под куда большей угрозой, чем раньше». Если где-то по соседству начнется сильный голод или моровое поветрие, жди. За тобой придут, чтобы умаслить богов. Как за тобой? Согласись, очень удобно ведь, — скривилась она. Прорвемся. Ой, да кому я это говорю? Фыркнула Дарья, обреченно махнув рукой, направившись к длинному дому. Первый. За ней потянулись и остальные. Берамир же остался стоять у могилы. Его внезапно озарило. Ведь можно делать гипсовые маски посмертные покойных. Эти мысли ведуна напугали. Он слишком как-то акцентировался на подобных вопросах. По-хорошему, ведь это не несло лично ему никакой пользы. И его близким, и потомкам. Скорее лишь головную боль. Но его распирало. Просто хотелось. Видимо, задевало, что там, в 21 веке, было слишком мало фактических материалов по глубокой старине. Вон жизнь кипела, словно котел. Но кто об этом знал из потомков? «Оставь свой след», — прошептал Берамир, разглядывая могилы, когда все ушли. Тяжело вздохнул и отправился тоже к дому. На душе у него было как-то тревожно, и он не понимал, отчего. Требовалось направить наряды в разведку. Глава 9. 168 год. Кветень. Апрель. 12. «Держи! Держи, уронишь окаянный!» — выкрикнула Злата, видя, как один из дружинников неловко несет корчагу. Тот дернулся, вздрогнув от этого крика. И только Барята, который стоял рядом, спас положение, придержав эту тяжелую емкость, заполненную березовым соком. «Что, у тебя мухи в руках елозят?» «За шиворот кто-то забрался». «Виновато», — ответил он. «Очень щекотно». «А ну, ставь корчагу, да скидывай одежду. Давай поглядим». Тут не стал мяться. В конце концов, погода стояла приятная, и освежиться на ветерке да под теплыми лучами солнца выглядело куда приятнее, чем тяжести всякие таскать непонятные. Люди после похорон не расходились. Люди ждали. Открыто ведун не сказал им о своих опасениях. От греха подальше. Они и так пережили чрезвычайный стресс, едва их не сломавший. И грузить их дальше лишней тревогой не стоило. Пусть отдохнут. Хотя, конечно, они догадывались о том, что что-то пошло не так, и какая-то беда нависла. Ведь каждое утро Берамир снаряжал разведку, отправляя парные катамараны вверх и вниз по реке. Формально объясняя это тем, что он хочет понять, куда и как ушли роксоланы, и не нужно ли выходить куда в поход. Довод, и его приняли. Да только все одно заподозрили что-то, но вопрос не поднимали. Всем было легче его игнорировать. Так-то они сидели, ожидая выздоровления раненых, хотя бы предварительного, чтобы раны хоть немного затянулись и уже не представляли угрозы. И их можно было бы спокойно доставить домой. Все же в эти годы даже царапина могла закончиться чем-то фатальным. А тут целая ведьма Мары над ними печется, да еще и Берамир рядом крутится с его репутацией знатока исцеления военных ран. Спокойнее при них. Да и до посевной время пока имелось. Так что и бояре, и дружинники охотно эту игру ведуна поддержали. А раз так, то и подрядить их к работам святое дело. Не портки же им просиживать. Тем более, что по всем признакам пошел самый сок по березам. Вот они и побежали со свободными емкостями собирать эту чуть сладковатую влагу. Стаскивали ее к жилищу и тут же упаривали до своеобразного концентрата, достаточно густого и компактного. Преобразовывать его в сахар он и без них сможет. Просто основной объем работы проделать с таким количеством рук намного проще. «У нас гости!» — произнес подбежавший Влад. Его в той передряге ранили. Чиркнули чем-то по руке, и он теперь щеголял с повязкой, гордясь этим невероятно. Первое боевое ранение. Берамира же эта выходка парня злила. Он ведь ему приказал, а тот ослушался. Так что теперь ведун наказывал его и ставил на самые нудные и неприятные задачи. Надо было бы нужник чистить. Влад бы оказался в первых рядах. Наверное. Он, собственно, и прибежал, чтобы отвлечься от очередного малоприятного дела, ибо приметил первым гостя. «Кого там нелегкое несет?» — недовольно спросил Берамир. «Вон лодки. Больше, чем пальцев на руке», — серьезно ответил паренек. «Но там немного людей. По двое, трое». «А где дозор?» «Там, видишь, в хвосте самом». «Это еще почему?» Берамир встал. Подошел к ближайшему дереву, на котором они по случаю организовали воронье гнездо для наблюдения. Поднялся. И в который раз чертыхнулся. Очень не хватало хотя бы слабенькой подзорной трубы. Лучше бы, конечно, хороший бинокль с сеточкой для определения дистанции. И лазерный дальномер, и губозакатывательную машинку. А то очень он увлекся в своих мечтах. В здешних реалиях и подзорную трубу мутную уже за счастье получить. А то его зрение не вытягивало такие дальности. Да и, наверное, ни у кого из присутствующих. «Рад тебя видеть в здравии», — жизнерадостно произнес Берамир, идя навстречу Вернидубу. Тот тоже улыбался, искренне. Равно, как и остальные ведуны, которые прибыли с ним. «До нас дошли слухи, что у вас тут были бои», — осторожно спросил Вернидуб. «Это так?» «Да». Отразили набег роксоланов. «Что?» «Их пришло около 400. Мы их почти всех перебили». «В это трудно поверить», — заметил спутник Вернидуба, весьма немолодой мужчина, весь в морщинах, но, на удивление, не седой, а рыжий. «Около 100 тел их сейчас гниют на песке у двуногой осины. Там они хотели реку вброд перейти. Еще 200 вон там мы свалили, во овраге за бровкой, чтобы ветер к нам запах не приносил». «Я хотел бы взглянуть», — серьезно произнес этот рыжий скептик. «Нет ничего приятнее, чем показывать друзьям тела врагов», — максимально дружелюбно ответил Берамир. «Следуйте за мной». Шли они недолго и молча. Добрались до бровки на холме, перевалили ее и, пройдя еще с полусотни шагов, оказались возле оврага, который прорезали весенние воды год за годом, из-за чего он получился достаточно глубокий и узкий, да еще и весь пронизанный переплетением древесных корней. Из оврага откровенно пованивало. Скептик подошел не просто к кромке, а к небольшому деревцу у нее, так, чтобы можно было за что-то держаться, а то ведь край осыпаться может. Взялся за ветку, сделал пару шагов и отчетливо вздрогнул, побледнев и отпрянув. С ужасом посмотрел на совершенно равнодушного Берамира и вновь заглянул за кромку. «Почему вы их не сожгли, как полагается?» «Это не наша забота». «Проводить последний путь павшего — доброе дело для каждого честного человека, в особенности тех, кто лишен помощи родичей». «Помните Коваля из «Быстрых медведей»?» «Это который пропал?» «Да». «Конечно», — кивнул скептик. «Излишне баб любил, а так дельный». «Его похитили, чтобы продать в рабство. За Коваля ведь хорошо платят». «Печально, но такое случается». «Он был убит роксоланами при попытке сбежать и брошен гнить в степи в назидание иным. Дескать, Он не смел бежать и сопротивляться, и вообще не человек. Так что они не заслуживают достойного отношения. Все? Дай-ка подумать. Они пришли грабить и убивать нас, угоняя в рабство тех, за кого...